Гуру. Телу нельзя запретить чувствовать голод и прочие телесные ощущения, но корректировать их, владеть ими и не давать им властвовать над сознанием и можно, и должно. Не убиение чувств предписывается, но полный над ними контроль. Возможности к проверке себя даются постоянно, при этом следует помнить, что та или иная телесная настроенность – соответствующее может настроить и сознание, и открыть его каким-либо посторонним влиянием. Контроль нужен как самозащита от сторонних воздействий.